Следующие полтора часа составляли текст клятвы, после чего ее приносили и закрепляли. В итоге, к 5 утра Шиба Тацуя официально стал личным вассалом рода Слизерин, а еще через 10 минут проснулся Казуки, и было решено отправляться домой, ибо предстояло еще наложить на дом Тацуи огромное количество чар, дабы Казуки был в безопасности от загребущих лап Йоцуба и же с ними. Сперва, ясное дело, Казуки был недоволен тем, что ему опять не дают посмотреть замок, но когда Тацуя показал брату кольцо, символизировавшее узы вассалитета, и пообещал, что если что, то он, как вассал, попросит экскурсию, а Гарри подтвердил, что без проблем проведет и даже второй свой замок покажет, но не сегодня, ибо сегодня у Казуки запланировано знакомство с сестрой. Малыш решил не обижаться, справедливо рассудив, что замок стоял 700 лет и еще простоит невесть сколько, а вот сестренка и обещанное мороженое. В общем, вкусняшка пересилила любопытство, и Казуки поудобнее обнял брата, молчаливо дал понять, что подождать согласен. Дом семьи Шиба, 19:00. К дому семьи Шиба добрались без происшествий, если, конечно, за оное не считать то, что Казуки опять заснул. Но Тацую это не сильно беспокоило, так как Гарри ему уже объяснил некоторые особенности белых магов, одной из которых была зависимость от времени суток. Так что Казуки заснул из-за смены часовых поясов, реагируя на то, что на улице уже вечерние сумерки. Миюки была вся на иголках, ведь брат обещался вернуться еще вчера, а уже почти сутки прошли. Так что, когда входная дверь открылась, она чуть не сбила входящего брата с ног. Правда, в последние мгновения Тацуя осознал, что этот живой таран может поранить Казуки, и увернулся, так что сестра аккуратно запарковалась в Поттера. Я, конечно, очень польщен столь эмоциональным приемом, поправляя очки, сообщил последний, вежливо отстраняя от себя девушку, но позволь совет на будущее, не бросайся так на брата, ведь у него может быть что-то в руках. Миюки смущенно зарделась. Прошу меня простить, но в самом деле я очень рад, что ни один, не хотелось бы выбирать, кто бы из вас пострадал, задумчиво протянул Тацуя и поудобнее устроил спящего брата. Только теперь Миюки увидела, что у брата на руках довольно объемный сверток, и что из пледа высовывается чья-то нога. Еще 10 секунд было потрачено на осмысление возможной принадлежности этой конечности, а также того, что оба вошедших говорили почти шепотом. «Ой», на грани слышимости прошептала Миюки, прикрывая ладошками рот. «Это же, так вот почему ты задержался, а не сама». «Именно, Миюки, знакомься, это Казуки, и ты его чуть не разбудила. Не уверен, что он бы обрадовался такому пробуждению. Кстати, у нас мороженое есть, Столь резкая смена темы разговора несколько выбила Миюки из колеи. «Мороженое? Ага, я обещал ему, что ты его мороженым накормишь, так что придется соответствовать. Ванильное есть и клубничное», чуть задумавшись, сообщила Миюки. «Вот и отлично, тогда ты пока займись накрытием небольшого столика, сегодня ведь его», Тацуя кивнул на спящего братишку, «день рождения, только не переусердствуй, мороженое и чай, так как мы все сыты, и десерт после трудного дня самое то, а мы с Семпэем пока дела доделаем». «Хорошо, а не и сама», кивнула Миюки, понимая, что Поттер Семпэй вряд ли пришел за мороженкой. Казуки был устроен на диване в гостиной, дабы в случае его пробуждения это бы быстро заметили, а Гарри и Тацуя следующие 2 часа ставили защиту на дом. Первым контуром стал Фиделиус, который Гарри завязал на самого Тацую, и те, кто на момент наложения заклинания находились в доме, автоматически оказывались посвящены в тайну. Затем было несколько мощнейших щитов. В общем, если кто-то как-то сумеет пройти Фиделиус, то это вовсе не значит, что он оказался в доме. Да и Фиделиус был видоизмененным, работая только тогда, когда некто намеренно и с определенным умыслом искал дом. Такие меры были необходимы, ибо просто так возьми и исчезни дом, это было бы подозрительно, а так не подкопаешься и до последнего думаешь, что все знаешь, вот только чары будут водить тебя по кругу и совершенно не там, где надо. Ну, и как крайняя мера защиты, экстренный портал в Слизерин Минор для всех членов семьи Шиба, коих и было-то всего 3 человека. На часах было уже 10:45, когда на кухню, где все собрались, обсуждая работу новых защитных систем, пришлепало босоногое чудо. Малыш усердно тер заспанные глаза и явно был дезориентирован, но тут же во избежание был подхвачен старшим братом на руки. «Эй, привет, Соня!» С улыбкой поприветствовал брата Тацуя. Малыш ответил сонной улыбкой и тут же пожаловался, что у него болит животик. Тацуя вмиг посерьезнел, а вот Гарри хмыкнул. Я бы отнес его в уборную, спорю на обед в кафешке у школы, что это решит проблему. Тацуя нахмурился, но совету внял. Правда, до уборной они опоздали, и пришлось переодеваться. Теперь, когда Тацуя сушил одежду брата самым оригинальным образом на свете, ну кто еще может высушить мокрые штаны, применив магию реконструкции объекта? Тацуя понял, насколько его брат не приспособлен к жизни. Мыслимо ли представить, что он не умеет ходить в туалет? А если подумать, то вполне, ибо Тацуя не мог вспомнить, чтоб в чертогах разума подобная необходимость посещала его хоть раз. С проблемой разобрались за следующие 20 минут, как и с тем, что делать, появись такие ощущения еще раз. Казуки виновато смотрел в пол, понимая, что произошедшее явно не то, чему радуются, но так как его не ругали, но лишь поясняли и показывали, решил, что просто больше такого не допустит, да и неприятно, мокро и противно. А вот душ с контрастом малышу понравился. Когда тот первый раз переключился, малыш испуганно завизжал, отскакивая в сторону от резко охладившегося потока воды, но сменить программу не дал и начал пробовать воду ладошкой. Как только малыш сообразил, как это работает, то тут же со смехом забрался обратно под воду. Когда счастливый и довольный жизнью Казуки спустился на первый этаж, щеголяя едва подсохшими волосами феном, он не впечатлился, так что пришлось положиться исключительно на полотенце, следствием чего стал причесан а-ля взрыв на макаронной фабрике. Миюки уже успела накрыть праздничный стол. Тацуя с удовольствием отметил, что сестра вняла его пожеланию, и получился вполне скромный праздник. Казуки был в восторге от подаренного Поттером щенка, и когда только успел, подумал Тацуя, благодаря Семпе. Щенок был во многом похож на своего маленького хозяина, такой же белый и очень пушистый. Пока Казуки радостно тискал щенка, Гарри отвел старшего брата в сторону. «Я прекрасно понимаю, что тебя удивил подарок. Я его сразу по нескольким причинам выбрал. Во-первых, забота о ближнем – верный способ стать ответственным и самостоятельным, а во-вторых, песик-то совсем непростой. Это магическая боевая порода, по своим характеристикам и верности не уступающая стражам вашей семьи. И не смотри, что он маленький, это хоть и щенок, но, в случае чего, незваному гостю не поздоровится. Лично я бы не хотел разозлить 2 метра в холке, а если учесть, что ему пули, что слону дробина, в общем, убрать такого охранника с пути весьма нетривиальная задача». Тацуя лишь задумчиво кивнул, от его внимания не укрылось, что между братом и щенком появилась вполне устойчивая связь. А еще у этой собаки поразительно умные глаза. «Семпай, а этот песик случайно на твою птичку не похож? Если ты про мою связь с Бореем, то да, у них может появиться сходное, не то чтобы обязательно. Я думаю, они уже, Семпай», — хмыкнул Тацуя. «Связь, похожую на ту, что у тебя с Бореем, я уже вижу. Что ж, это несколько неожиданно, но так даже еще лучше. Теперь этот зверь хозяина где угодно отыщет, а при его умениях из практически любой передряги вытащит. Единственное, чего я не понимаю, это как щенок, помещающийся на руках, может быть 2 метра в холке». С удивлением пробормотал Тацуя. «Магия», — пожал плечами Гарри, — «эту породу вывели такой. Правда, никто не ожидал, что магию они увидят вот прямо сейчас». Внезапно из гостиной раздался звон чего-то разбившегося и испуганный визг Миюки, так что юноши поспешили вернуться в гостиную. «Вот тебе и магия», — хмыкнул Тацуя, изучающе глядя на двухметрового детину, на загривке которой заливисто хохотал брат. «Смотри, Ани-сан, Тицу вырос», — радостно объявил Казуки, обращаясь к брату. Тацуя же порадовался, что в доме высокие потолки. Затем подошел и аккуратно протянул руку к здоровенному псу. Их глаза на мгновение встретились, и в голове отчетливо прозвучало: «Свой», после чего пес переросток совершенно пощенячий ткнулся в подставленную ладонь и дал себя почесать. Тацуя решил, что стоит и Миюки познакомиться. Правда, тут пес сначала оскалился, но затем тоже позволил себя погладить, хотя было видно, что напряжение никуда не делось. «Тицу говорит, что сестренка Миюки пахнет неправильно», — немного растерянно сообщил Казуки. «А ты можешь спросить у него, что ему не нравится», — поинтересовался Тацуя у брата. С минуту Казуки молчал, зарывшись в загривок своего новоиспеченного друга, затем наконец заговорил. «Тицу говорит, что она неправильная, не такая, как надо, но он не может сказать, Что не так? Казуки задумчиво наклонил голову набок. Я понял, воскликнул малыш, спустя десяток секунд. В тебе очень мало от папы, так не должно быть. Как будто кто-то убрал из тебя папу и оставил только маму. Миюки непонимающе воззрилась на Тацую. А не сама, ты понимаешь, о чем он? Думаю, да, ты ведь знаешь, что я могу видеть на атомарном уровне. В тебе есть то, чего изначально не было, я правда не знаю, что это, оно на физическом уровне. Мне трудно объяснить, но так идеально не может быть. В это же время Гарри прислушался к своему дару. Ответ был прост, Миюки оказалась искусственным волшебником. Как только сумели то, мысленно вздохнул Гарри, но факт налицо, Миюки, это идеальный волшебник, в ней сочетается все, и магия, и долголетие, кое, увы, не присуще современным магам. Хотя дело тут в том, что из-за несовершенства ЦАТ и методов вызова магии, они слишком нагружают свое магическое ядро, и, как следствие, идет расход жизненной энергии, что и влечет короткий всплеск и быстрое угасание. Вот только говорить ли Миюки о том, что она очередной эксперимент Йоцубы. Но, пока Гарри колебался, его опередил Казуки. Создали для братика, а все равно не вышло. Тацуя напрягся, так как интонация, которой Казуки произнес последнюю фразу, уж очень напоминала его высказывание у источника. «Ты о чем?» – решил убедиться в своей правоте Тацуя. Если Казуки опять скажет, что не знает, значит опять его дар. Как и ожидал Тацуя, малыш пожал плечами. «Правда, Тицу классный?» – мгновенно переключился малыш. Тацуя же лишь тяжело вздохнул. «Миюки, пойдем я попробую тебе объяснить». С этими словами Тацуя утянул сестру на второй этаж. «Почему малыш так сказал?» «Я надеялась, что я ему понравилась». С нотками грусти в голосе прошептала Миюки. «Это его дар, он видит истину и говорит, как есть, и даже не задумывается, что это может ранить. Я специально переспросил у него, и на будущее запомни, если он что-либо скажет подобным тоном, что угодно, запоминай его слова. Проверить, было ли это его озарением или просто детским лепетом, легко. Нужно переспросить, о чем он, и если он уходит от вопроса, значит, это его дар сработал. Видишь ли, он еще ни разу не запомнил того, что говорил в подобном состоянии. Теперь что касается его слов, они на самом деле многое проясняют. Раньше я не мог понять, что я такое вижу, а теперь ясно. Казуки хотел сказать, что, скорее всего, ты искусственный волшебник. Это не значит, что ты не моя сестра, тут же запротестовал Тацуя, видя, как ошарашена его словами Миюки. Просто все слишком идеально, понимаешь? Миюки тихонько подавила всхлип. Не каждый же день все твое представление о мире переворачивают с ног на голову, но больше всего пугало то, что искусственные волшебники живут куда меньше обычных. Прошу простить мое вмешательство, но тебе, Миюки, совершенно нет необходимости переживать. Я не знаю, как им это удалось, но все те проблемы, что присущи подобным экспериментам, не про тебя. У тебя будет долгая и, надеюсь, счастливая жизнь. Просто поверь, так и будет, ну разве что от поклонников не будет отбоя, с немного грустной улыбкой сообщил Гарри. Тацуя лишь тихо кивнул, его вовсе не удивило то, что Семпай тоже в курсе, так как в разговоре с Ригардом он поинтересовался, есть ли такая магия, чтоб узнавать что-либо о событиях и людях, не применяя к ним никакого воздействия, и Ригард рассказал ему о том, что есть маги, именуемые контактерами, и что они практически всегда могут узнать о любом событии, которое уже произошло или уже абсолютно неотвратимо. Да и Гарри, когда принимал клятву, сообщил Тацуе об этом своем умении, так что Тацуя покрепче прижал к себе младшую сестру и поставил еще одну зарубку, так как, несмотря на слова Семпея, а с ним он был согласен просто потому, что его слова облекали в форму то, что он видел. Оставить вот так просто и простить подобное нет никакой возможности, ибо слова братика о том, что сделали для него, он, Тацуя, понял очень четко, и это понимание ему вовсе не нравилось. Практически сразу разговор был переведен со скользких тем на нейтральные, и маленький белый маг с присущей ему детской непосредственностью был тому основой, ну как можно думать о чем-то серьезном, когда малыш, так невинно хлопая глазами, просит поиграть с ним. Так что уже через 20 минут о всплывшей информации никто и не думал. Примечание к части. Личный вассалитет подразумевает лично его принявшего и не распространяется на родственников. Глава 16. Давай покрасим холодильник. Утро понедельника подкралось незаметно, а с ним в полный рост встала проблема того, что делать с Казуки, ведь школу никто не отменял. В итоге понимая, что даже если протащит Казуки в школу, это будет глупейшим его поступком, Тацуя порадовался подарку Сэмпая еще раз. Так как Тицу, как Казуки назвал щенка, оказался до некоторой степени разумен и способен общаться мысли-речью, притом не только с хозяином, но и по желанию с кем-либо еще. Так что Тацуя договорился со щенком с неимоверно умными голубыми глазами и теперь объяснял Казуки, что из дома не ногой, программировал Хар, чтобы тот приготовил малышу обед, и учил последнего пользоваться коммуникатором, в который заботливо были забиты номера самого Тацуи и Миюки. В общем, под честное-пречестное, что как только школа закончится, они пойдут за покупками и поиграют на детской площадке, Казуки согласился остаться дома один. День прошел как на иголках, и Тацуя, не утерпев, звонил брату на каждой перемене, заверяя его, что еще недолго, и сокрушенно думая, что так недолго и в дурку заехать, но сделать с собой ничего не мог. А вот Миюки переживала о том, что оставленный один малыш может разворотить пол дома, но ее опасениям не суждено было сбыться. В доме все осталось на своих местах, а Казуки тихо и сосредоточенно тыкал пальцем в сенсорный экран. Оказалось, что он как-то сумел подключиться к сети и теперь рассматривал картинки с замками. Чем Тацуя был очень удивлен, так как полагал, что брат вряд ли умеет читать и писать. «Надо будет спросить у Сэмпая», — решил Тацуя и с улыбкой поинтересовался у брата, готов ли тот пойти в магазин. Малыш, ясное дело, был готов к любому занятию, кроме голодовки. Поход по магазинам длился почти 3 часа, и его последствиями стала целая гора всего самого, по словам Миюки, нужного для малыша. Тут были и где-то 10 комплектов одежды и гора игрушек, а про бытовые принадлежности Тацуя и вовсе молчал. Затем поужинали в кафешке в парке и до темноты играли на детской площадке, а когда Казуки заклевал носом, вернулись домой. «Они и сама, ты ведь понимаешь, что это все будет очень сложным», — тихо сказала Миюки, когда Тацуя спустился в гостиную. «Понимаю, но какой у нас был выбор?» Миюки в ужасе вскинула руки. «Как ты мог такое вообще подумать? Братишка просто прелесть, я просто переживаю за то, что ему очень много времени придется проводить одному. Миюки, мы совсем справимся», — уверенно заявил Тацуя, про себя тихо радуясь, что сегодня у Миюки нет никаких дополнительных занятий. Третья неделя октября прошла как-то слишком быстро, потянув за собой четвертую, Тацуя едва закрывал глаза, а его уже опять будил будильник. В школе вовсю шла подготовка к конкурсу докладов, а дома был маленький белый маг, который хоть и оказался очень спокойным и легко переносил одиночество, но это было ровно до того момента, как брат и сестра пересекали порог дома. Тацуя едва успевал снять обувь, как на него обрушивался вихрь полный эмоций и нелепейших, по мнению Тацуи, желаний и вопросов. Миюки тихо смеялась в кулак, наблюдая, как младший брат восполняет недостаток внимания за день. Но именно за 3 дня до конкурса докладов Казуки удивил мир и не устроил бурной встречи, чем сразу насторожил старших. Малыш отыскался в подвале, и как только сумел открыть все эти замки, поражался Тацуя, с нарастающим ужасом смотря на брата, который с огромным сосредоточением разглядывал реликт. «А это, между прочим, собственность военных. Казуки, ты как сюда попал?» Малыш оторвался от своего занятия и невинно захлопал глазами. Через дверь доверительно сообщила чада. «Вот скажи мне честно, ты что не заметил, что она совсем чуть-чуть закрыта? Ты разве забыл, что я говорил тебе о закрытых дверях?» «Но она не была закрыта, я только посмотреть хотел», с наворачивающимися слезами, запинаясь, ответил Казуки. «Но я не мог не запереть». «Как?» билось в голове Тацуи, пока он преодолевал расстояние, отделявшее его от Казуки. «Прошу, только не плачь, Анитян, я не ругаю тебя, я просто хочу знать, как ты попал в эту комнату». Говоря это, Тацуя уселся на пол рядом с братом и бережно обнял его за плечи. «Ты ведь помнишь наши обещания?» Малыш кивнул. «Тогда рассказывай». «Ну, я не знаю, мне почему-то очень хотелось пойти именно сюда, а дверь правда сама открылась, я только за ручку потянул», все еще шмыгая носом, довольно путано пояснил Казуки. «Очень интересно, допустим, зачем ты взял это? Разве я не говорил тебе, что незнакомые вещи в руки брать нельзя?» «Говорил», охотно согласился уже успокоившийся брат. «Тогда почему ты так поступил?» Старательно удерживая ровный тембр голоса, продолжил выяснение Тацуя. От нее пахло смертью. Тацуя моментально напрягся. «Можно мне?» Тацуя аккуратно протянул руку за реликтом, и Казуки без колебаний отдал его. Вот только цвет реликта был уже не красный, но жемчужно-белый. Казуки, а разве он не был красным? Малыш задумчиво склонил голову на бок. Ему было больно. Спустя несколько секунд ответил малыш. «Так, приехали, интересно, почему Казуки так решил?» Спустя еще 5 минут Казуки, довольный жизнью, был водворен в гостиную и передан под надзор Миюки. А не сама, он что-то натворил, скорее да, чем нет, но ругать его бессмысленно. То, что он остается постоянно один, целиком и полностью наша вина, но сделать тут ничего нельзя, по крайней мере пока. Так что произошедшее целиком моя вина, я попробую решить проблему, а ты пригляди за ним. Конечно, она и сама, ободряюще улыбнулась Миюки. Было уже за полночь, когда Тацуя решил, что хуже уже точно не будет, и написал сообщение Сэмпаю. К вящему удивлению ответ был получен всего через 5 минут. Главный дом семьи Саегуса. Вечер Гарри решил посвятить любимой, так что они заперлись в его комнате и смотрели ее любимое аниме. Точнее смотрела его Маюми, а вот Гарри уже давно отключился от реальности и обдумывал текущее построение событий. Через подставные фирмы однодневки и цепочки купли-продажи, коим позавидуют многие воротилы бизнеса, ущерб от выходки невесть с чего возомнившего себя богом трейдинга братца Маюми был нивелирован. Но это потребовало много времени и в итоге получилось, что маленький брат Тацуи остался почти без присмотра. Не сказать, что это сильно мешает. Просто нельзя оставлять маленького высшего мага без пригляда и радует, что этот высший белый, а иначе можно вместо дома пепелище обнаружить. «Гарри, тебе звонят», — вывела его из раздумий Маюми. «Ну вот, как в воду глядел», — вздохнул Гарри, беря коммуникатор, на экране светилось входящее сообщение от Тацуи. Решив не откладывать в долгий ящик, Гарри нажал на кнопку набора номера. «Давай рассказывай, что натворило белобрысое чудо, и как ты только узнал, Сэмпай, что я по этому поводу», — насупился Тацуя. На часы посмотрел, с нотками ехидства ответил Гарри, зажав микрофон, обратился к Маюми. «Солнце, я отлучусь на часок, не засиживайся». И был таков, только несколько снежинок упало на покрывало. Дом семьи Шиба. В трубке что-то противно пискнуло, и Тацуя быстро убрал коммуникатор, чтобы с изумлением понять, что смотрит на Сэмпая. По телефону общаться неудобно, пожал плечами Гарри. «Так что натворило чадо?» «Ну, он, в общем, вот». И следующие минут 40 Тацуя рассказывал про то, как реликт попал к нему в дом и то, что удалось выяснить, по сути дела. «Значит, он красный был?» Задумчиво протянул Гарри, крутя чудовищно драгоценное состояние военных. «Да», — коротко подтвердил Тацуя. «Ладно, попробую понять, что малыш вытворил». Вздохнул Гарри и сосредоточился на реликте. По прошествии 10 минут Гарри открыл глаза. «Однако, косяк, было первое, что он выдал. Это можно как-то исправить?» — спросил Тацуя, имея в виду перекраску. «Только если еще раз провести весьма неприятный ритуал, в который входит угробливание как минимум 50 жизней». На такое Тацуя мог только моргать. «Эта штуковина весьма специфична, и мне очень интересно, чем думают те, кто дал тебе это. О том, чем думают, не знаю, а задача сделать копию. Ну, ритуал в помощь». Пожал плечами Гарри. «Это», Гарри поднял реликт на уровень глаз, «изначально создавалось для того, чтобы удержать дементоров. Есть такие твари, встречи с ними я врагу не пожелаю. Их притягивают человеческие эмоции, это их еда, и кто-то когда-то додумался использовать их, как стражи в тюрьмах, где оказывались конкретные смертники. Только очень сильные духом люди могут сохранить рассудок в их присутствии. То, что в текущий момент называют красной магатомой, также именуют сердцем боли, и его единственное предназначение – не дать дементорам покинуть место своего пребывания. Создается такая пакость исключительно магией крови, и крови исключительно человеческой, и нужны ее десятки литров. В общих чертах, создается рунный круг, заточенный под отъем жизненной энергии. Жертв смертников надо минимум 50, максимум, как говорится, не ограничен. Во время проведения ритуала все жертвы умирают весьма мучительной смертью, что является обязательным, так как иначе артефакт работать не будет. После чего вот эта вещь становится способна удержать дементоров в определенных границах. В общем, думается мне, что Казуки почувствовал отголосок того ритуала и инстинктивно решил исправить содеянное. Гарри вновь внимательно осмотрел реликт. Теперь эта вещь по технике применения напоминает антенит, а по действию, тут целый комплекс, начиная с того, что носящий сие не подвергается воздействию радиации любого типа и, заканчивая тем, что раны на нем будут заживать быстрее, хотя и не мгновенно. В общем, штука полезная. Ага, вот только как я это объясню, очень просто, скажи правду, только стрелки на себя, где исполнял требования по копированию и вот незадача, случайно переписал, не знаю, что оно умело раньше, а теперь может кто-то и еще вон то. В общем, вещай повдохновеннее и покажи им на практике, эту штуку теперь любой маг использовать может, а что до копии, так тут все просто, нельзя создать копию, ибо каждый кристалл уникален, можно зачаровать воз и малую тележку кристаллов, но не копировать один, оригинал работать будет, а копии нет. Спустя час Гарри вернулся домой тут же, обнаружив Маюми, которая смотрела на него весьма требовательным взглядом. «Мдя, кажется, я попал», — подумал Гарри и оказался недалек от истины, ибо Маюми потребовала компенсации за столь бесцеремонно прерванный романтический вечер. В общем, пришлось соответствовать. За несколько дней до конкурса Тацуя прибыл в штаб-квартиру ФЛТ, дабы передать реликвию в третий отдел. Вообще вся эта история с тем, как реликвия попала в его дом, а затем еще и свойства свои поменяла. В общем, Тацуя тихо радовался, что может избавиться от нее, мало того, что бесполезная хрень, так еще и опасная. А что как эта хрень не только удержать этих тварей может, но и приманить? И что, что никто о них даже не слышал, Гарри не стал бы выдумывать такое. В итоге, сбагрив довесок военных своему заму, Тацуя дал подробные инструкции о том, как, по его мнению, можно добиться того, чтоб кристаллическая структура, схожая по составу и объему с реликтом, могла хранить простейшие последовательности. Убыл домой, прекрасно понимая, что как только дверь за его спиной закрылась, с характерным шипением Ушиима поднял на уши всю лабораторию. Глава 17. Беспорядки начинаются. За день до конкурса докладов Итихара Сэмпай устроила генеральную репетицию, вследствие чего Тацуя и Миюки вернулись домой позже обычного. К их общему удивлению Казуки этого даже не заметил. Малыш вообще поражал своим непробиваемым спокойствием, ведь Тацуя не раз и не два просматривал записи с системы наблюдения и ни разу не смог поймать брата на хоть каком-нибудь хулиганстве. Особенно после того, как этот самый брат изменил свойства реликта. Казуки мог часами строить замысловатые сооружения из конструктора, правда спрашивать, что же он такое построил, было бесполезно. А если не строил, то либо спал, либо читал. Похоже, то, что брат абсолютно спокойно читает, было шоком только для самого Тацуи, который был уверен, что брата надо всему учить. Миюки же задумчиво сказала, что Казуки вообще по повадкам на брата очень похож, такой же сосредоточенный и упрямый, а то, что читает, объяснила просто. А не сама, ты сам помнишь, когда начал читать. Тацуя напряг памяти, по всему выходило, что где-то между 4 и 5 годами, что он и сообщил сестре. Тогда все понятно, улыбнулась Миюки, вы вместе этому научились. Не, а так и есть, ты всегда был его глазами, ушами и всем остальным тоже. Все, чему до 6 лет обучился ты, умеет и Казуки. Так что не надо удивляться, я вот радуюсь. Кстати, описать ты когда начал? Тогда же, коротко ответил Тацуя, удивленно смотря на то, как Миюки направилась на 2-й этаж. Спустя 5 минут сестра вернулась с письменными принадлежностями и, устроившись на ковре с Казуки, стала с ним о чем-то шептаться. Через 5 минут она протянула брату лист бумаги. Взгляду Тацуи предстали несколько довольно корявых, но вполне читаемых иероглифов, складывающиеся в незамысловатое «давай играть» и подкрепленные аж 3 восклицательными знаками. Уже во 2-й раз за вечер завис Тацуя. Как видишь, а не и сама, моя теория не только жизнеспособна, но еще и подтверждена на практике. Наш младший брат умеет писать, а теперь предлагаю ответить на его предложение. А я пока приготовлю вам чего-нибудь вкусного. Такое событие стоит отметить. Казуки, хочешь рамен, а мороженку дашь, если обещаешь, что съешь весь суп, то обязательно. Хорошо, радостно пообещал малыш, и Тацуе ничего не оставалось, как присоединиться к играм брата. Сидя на полу, Тацуя испытывал двойственные чувства. С одной стороны, ему было жутко непривычно все это, а с другой очень легко. Так что спустя 5 минут старший Шиба уже всецело отдался конструированию очередного не пойми чего, помогая брату. Отвлекло его то, что брат протягивал ему молочно-белый кристалл. Казуки, а что это? Тебе, коротко ответил брат, и Тацуе не осталось ничего, кроме как взять камень. Стоило тому оказаться на ладони, как он начал мерцать, словно отбивая какой-то ритм. «Я очень благодарен за подарок», — улыбнулся Тацуя и демонстративно прямо из воздуха создал тонкую серебряную цепочку и прикрепил к ней подарок брата, после чего нацепил себе на шею. «Теперь твой подарок всегда со мной». Малыш радостно кивнул и вернулся к строительству неизвестного сооружения, а вскоре подоспел ужин, и Тацуя, окончательно расслабившись, абсолютно забыл о подарке братишки, настолько тот был родным и близким. На часах было 20 минут 10, а Казуки уже вовсю клевал носом, вследствие чего был доставлен в свою кровать, где через еще пару минут крепко спал. Тацуя же задумался, последовать примеру брата или спуститься в лабораторию. Размышления были вызваны тем, что завтра в 8:00 нужно быть у конференц-зала, так как в 9:00 церемония открытия. До Якогамы добрались без происшествий и так, как помощь с оборудованием не требовалась. Тацуя скрылся в комнате, отведенной для представителей первой старшей школы магии. Мысли то и дело соскакивали на опять оставшегося одного дома брата. Тацуя подавил тяжелый вздох и мотнул головой. «Не время и не место, сосредоточься», — велел он себе, переключаясь на заботы, связанные с предстоящим докладом. А затем его навестила Фудзибаяси Кёка, более известная как электронная волшебница. Так как вышеуказанная особа также, как и Тацуя, служила в отдельном магически оборудованном батальоне, ее приход для Тацуи не стал чем-то уж очень неожиданным. Новости, принесенные лейтенантом Фудзибаяси, были как хорошими, так и не очень. К хорошим относилось то, что мобильная магическая броня, спроектированная Тацуей, готова. К плохим относилось то, что инцидент на турнире не закончился, да и пропавших главарей безголового дракона так и не нашли. Тацуя искренне переживал по данному поводу. Эти твари посмели, неосознанно вновь вскипел Тацуя, хотя и не показал этого ни единым мускулом. Он, конечно же, понимал и полностью разделял точку зрения Сэмпэя и был благодарен Поттеру за то, что он тогда пресек его преждевременную месть, но отомстить все же очень хотелось. Тацуя даже задумался над тем, а не попросить ли Сэмпэя посредством его умений найти этих гадов, но вновь отбросил подобные мысли, параллельно вежливо прощаясь с лейтенантом. «Не сейчас, еще не время», — решил юноша и сделал глубокий вдох, очищая разум от нахлынувших эмоций. В это же время Гарри Поттер задумчиво подпирал стену. С самого утра он испытывал некое смутное беспокойство. За прошедшие с момента появления в этом времени годы Гарри научился доверять своим предчувствиям и сейчас понимал, что назревает нечто, но что именно, понять не мог. Так что оставалось просто быть настороже и по возможности помогать охранникам. Благо Маюми, умничка, уже успела пристроиться недалеко от Кацута, а значит, учуен, что неладное, информация своевременно достигнет нужных людей. Докладчики сменяли один другого, темы были интересными и не очень. Наконец пришло время доклада первой старшей, и этот доклад сорвал овации судей. Все так же подпиравший стену Поттер улыбнулся, он и вправду радовался, ведь тема доклада открывала многие и очень интересные перспективы. Хотя, конечно, для него не являлось секретом, как добиться долговременной и бесперебойной работы реактора. Его забавляло смотреть на попытку решить, согласно современной науке, нерешаемое. И хотя попытки найти способ хранить последовательность магии на внешних носителях верны, но это решение специфично и годится скорее для военной отрасли, хотя и в производстве годно, но не решает проблемы того, что волшебник превращается в штатные запчасти реактора. До тех пор, пока не падет барьер неведения о том, что волшебника можно заменить на кристалл средоточия, дело не сдвинется. Ведь что такое средоточие? Мысленно усмехнулся Гарри, это замена волшебника. Когда-то было необходимо каждый раз подчинять себе энергии мест силы. Магическая наука развивалась, и со временем ритуалы однодневки сменялись и развивались, и в какой-то момент теперь уже неизвестный маг понял, что при определенных условиях эквивалентом мага может быть кристалл, наполненный его энергией. Так появились первые башни магов, а с ними и легенды о могучих магах древности. Гарри передернул плечами. Могущество, естественно, было, та же великая мощь Мерлина, кстати, последнего башенного мага Англии, фиолетовый ранг со всеми вытекающими, или те же основатели Хогвартса. Гарри с грустью вздохнул. Его крайне печалило то, что с тех пор так многое забыто. А итог, ну, мы его сейчас наблюдаем, и то, что тысячу лет назад не вызывало вопросов, здесь и сейчас считается невозможным. Но более всего Гарри негодовал по поводу того, что далеко не всегда виной упадка были маглы. Один только Дамблдор с его общим благом чего стоил. Нет, он не был злодеем в чистом виде и, кстати, вполне искренне хотел, как лучше. Вот только он был не в себе. В их семье, как выяснилось, практиковались те же методы, что и у мраксов, то есть инцест. Дошло до того, что запустился зов крови, как, впрочем, и у мраксов. Зов крови – это как последний шанс, и именно что последний, маг не может ему сопротивляться. Это как империя и амортенция в одном флаконе. И магии плевать, за первого поперечного, да хоть за магла, лишь бы очиститься и максимально получить новые, не изуродованные кровосмешением гены. Результатом такого зова, как оказалось, был не только Том, но и с ней Питонкс. Да тот же Крестный, как оказалось, тоже бунтовал именно из-за этого, только зов у него был слабее, так как уже была кузина Андромеда. Вот только общество забыло об этом и как следствие не понимало, что магия этих полукровок не уступает, а то и превосходит их хваленую чистокровность. Каждый из этих людей был чистота всех родовых проклятий, но, увы, от сумасшествия по независящим от магии причинам это не защищает. Тот же Том Реддл, он же Змеи Мордина, как и положено потомку Слизерина, попал на этот самый Слизерин. Вот только этого не оценили сокурсники, а до этого также не оценили Дамблдора, а дома еще и полоумная сестра. В общем, одно за другим, а итог известен всем. Вот за этими мыслями и пролетел незамеченным доклад третьей старшей, а затем зал тряхнуло взрывной волной. Тренированный разум в считанные мгновения получил информацию о корабле в гавани и о количестве нападавших, которые были уже в зале. Правда, их пребывание было недолгим, но это не было неожиданным. Тацуя эффектно и красиво, но главное, быстро обезвредил самых наглых, а остальных повязала очухавшаяся охрана. Пользуясь общей суматохой, Гарри накинул мантию-невидимку на Маюми и помог добраться до сцены. Нужно было срочно решить вопрос с начавшей нарастать паникой. Стоило Маюми появиться на сцене, как Тацуя едва заметно кивнул и со своими одноклассниками покинул зал. «Похоже, у него сегодня тяжелый день», — мысленно вздохнул Гарри. «Ты извини, Кахай, но помочь я пока не могу, мне тут с административными делами разобраться надо». Маюми, пользуясь магией Атян, толкнула речь, и все дружным строем направились к эвакуационному тоннелю, ну, за исключением самой Маюми и Гарри, скрывшихся в технических помещениях, ведь предстояло начисто затереть все данные, дабы они и не попали в руки врагов. В это же время Тацуя уже добрался до зала для VIP-персон, ему было необходимо подключиться к сети и, пользуясь правами доступа Йоцубы, получить необходимую для выполнения своей основной задачи информацию. Просто вывести Миюки из здания не представлялось возможным, ибо на улице настоящая война, и это без преувеличения. Конечно, всегда есть крайний случай, при котором Миюки будет эвакуирована прямо на месте посредством портала, но крайний, он на то и крайний. Как только данные были получены, стало ясно, что идти тоннелем для них смысла нет. Тацуя сообщил о необходимости удалить данные с демонстрационных устройств, остальные ответили согласием. На полпути их перехватил Дзюмон Дзисемпой, после короткого обмена информацией Кацута присоединился к группе, возглавляемой Тацуя и Миюки. В техническом помещении за кулисами их ждал сюрприз в виде практически полного состава бывшего и нынешнего студсоветов, так что Тацуя невольно ляпнул: «Что вы все тут делаете? Семпай, вы должны были эвакуироваться». Обращаясь к Маюми, удивился Тацуя. «Удаляем данные», — спокойно ответила Маюми. «Рин Тян и Исари, мы не можем уйти без них». Не прошло и минуты, как Тацуя уже направился в комнату отдыха. Необходимо было уничтожить все данные, что там имелись, и желательно не только своей школы, но и остальных. Как только с этим было покончено, Тацуя вернулся к остальным. «Итак, сейчас мы должны решить, что делать дальше», — сказала Мария и посмотрела на Маюми. К ее удивлению ответил ей непонятно откуда взявшийся Поттер. «В гавани находится замаскированный под сухогруз эскадренный ракетный крейсер, это из-за его работы так трясет. Точная численность наземных сил не ясна, а вот принадлежность. Это Великий Азиатский Альянс. Но откуда? Головой подумай. Два дня назад в больнице появляется Лю Ганхуй, мне объяснить, кто он, или все поняли?» Скептически приподняв бровь, вопросил Гарри. Вопросов не последовало, и он продолжил. «Их цель, скорее всего, филиал магической ассоциации, а точнее база данных этой ассоциации. Нападение на конференцию преследует ту же цель, в зале находилось достаточное количество ученых, как перспективных, так и мастодонтов от магической науки. Ну и, возможно, вторичной целью захват в заложники детей из влиятельных семей. Только из десятки прямо в этой комнате трое. Тацуя прекрасно понял, что Сэмпай считал по семьям и что в эти трое включила их с Миюки, но остальные поняли его слова иначе, ведь сам Поттер уже по факту Саэгуса, так что прибавить Бзюмон Дзи Сэмпай будет трое. В этот момент опасения Тацуи по поводу тоннеля подтвердились. Правда, обнадеживала информация о малочисленности противника, так что вариант с нагоном ушедших с президентом был отметен, а значит идти придется по поверхности. Нас тут 15 и без ложной скромности вовсе не рядовых шкалеров. В этот момент Гарри резко развернулся к противоположной стене. Это движение заставило Тацую напрячься, чтобы в следующий миг вскинуть цад, направляя его прямо на стену и активируя туманное рассеивание. Глаза духов с момента его разделения вообще не нуждались в активации, так что Тацуя сразу увидел несущийся на них на полной скорости грузовик. Всего миг на оценку и понимание, что стена не выдержит и их погребет под завалом, и от грузовика остался лишь водитель, кувыркающийся по мостовой. Тацуя не стал тратить на него магию, при такой инерции этот смертник все равно труп. Именно этот момент лейтенант Фудзибаяси и сопровождавший ее майор Казама выбрали для своего появления. «Простите за ожидание», — улыбаясь сообщила вошедшая. Маюми тихо зависла, бормоча что-то о Кёкане. «Давно не виделись, Маюми», — Фудзибаяси улыбнулась, приветствуя Маюми. «Ай, ты тут». Теперь ей взор сместился на стоящего рядом с Маюми жениха. «Как твое ничего, все просто замечательно, Кёкане-сан», — улыбаясь, ответил Гарри, мысленно посмеиваясь. «У кого-то сейчас срыв шаблона, и да, Тацуя, я называю электронную волшебницу сестрой». Но развлечение на этом не закончилось, так как майор Казама заговорил с Тацуей по полной форме. «Особый лейтенант, я временно снимаю гриф секретности». На то, чтобы прийти в себя, к своей чести Тацуя потратил не более секунды и, вытянувшись по стойке смирно, отдал честь. «Фудзибаяси, прошу, дай краткую сводку». «Да, сэр, сейчас наши силы, которые были расположены на Цутии, встретили вражеских захватчиков. Кроме того, из Цуруми и Фудзисавы также выдвинулись подразделения. Филиал Кантамагической ассоциации также набирает добровольцев для оказания помощи в обороне». «Благодарю, особый лейтенант, мы только что получили приказ. Наше подразделение должно оказать помощь в обороне. Вопросы, капитан Санада?» «Особый лейтенант, мобильный костюм, который вы разработали, уже подготовлен, он в трейлере». Более вопросов Тацуя не имел, ну, кроме того, как ему, не вызывая вопросов со стороны военных, обойтись без снятия блокировки. «А не сама, пожалуйста, подожди». Миюки, словно прочтя мысли брата, решила, что его необходимо прикрыть и имитировать снятие уже несуществующего обета. Обмен взглядами с майором занял всего секунду, и тот покинул помещение, а Тацуя, играя роль до конца, замер напротив сестры. Во взглядах друг друга они прочли все, и больше всего там было беспокойство, ведь брат более не способен восстановиться после ранения. Другое дело, что ранить его теперь значительно сложнее. Краткий миг, и он грациозно припал на колено, словно сказочный принц, принимающий благословение. Легкое, почти невесомое касание, и Миюки отстранилась, отпуская брата. Его энергоконтур вспыхнул, подчиняясь хозяину, и испустил магическое сияние, словно вихрь, вырвавшиеся наружу и встрепавшие волосы. «Надеюсь, я со спецэффектами не перебрал», — подумал Тацуя, поднимаясь и покидая комнату. В распоряжении электронной волшебницы было всего два автомобиля повышенной проходимости, и их было недостаточно, чтобы вместить всех поступивших под ее опеку учеников. «Гарри, мне нелегко это говорить, но я не могу разместить всех в автомобилях». «Все в порядке, Кёкане-сан, мы с самого начала планировали идти пешком». Спустя 10 минут, при поддержке подчиненных лейтенантов Фудзибаяси, отставшая группа школьников добралась до станции, а если точнее, то до того, что от нее осталось. И как будто этого было мало, появились два БР-класса танк, бронированные и маневренные, специально предназначенные для уничтожения пехоты в городских условиях. Канон хотела было применить минный исток, но ее остановил Исари. «Подумай о тех, кто находится в убежище, конструкции повреждены, твоя магия с вероятностью в 90% спровоцирует обвал». Пока Исари и Канон спорили, оба танка развалились, так как ни Миюки, ни Маюми времени не теряли. Пришлось наскоро обсудить ситуацию, Как следствие, место эвакуации сместилось, и группа выдвинулась, как только Микки Хико посредством духов обрадовал тем, что в убежище никто не пострадал. В это же время Тацуя примерял обновку от капитана Санады, мобильная броня с функцией полета. Через еще 10 минут Тацуя соединился с основным отрядом, и здесь его ждало первое испытание. Несколько раненых, которым он, увы, не мог помочь, лишенный поддержки магии брата. Юноша с грустью потупил взор, внезапно в области сердца потеплело, словно кто-то добрый и ласковый прикоснулся, и в сознании отдалось «я помогу». Исключительно по наитию Тацуя направил свой цат на пострадавших. И ничего, только тепло и покой, но стоны раненых сослуживцев стихли. В этот момент до Тацуи дошло, что так же тепло, когда рядом брат, Казуки. Ответом юноши стала еще одна волна тепла и печали. Тацуя сразу понял, что братишка грустит, ибо кто-то пострадал. «Я приложу все усилия, слышишь, они не будут страдать, я не позволю». Ответом была тишина, но Тацуя четко знал, брат его услышал. Понимание того, как брат сумел подобное, настигло Тацую уже в полете. «Подарок, подарок!» Вспыхнуло в голове, и Тацуя направил свой взор на скрытый под броней кулон. Тот все так же лучился теплой магией брата, но стало ясно, что сияние ослабло, и Тацуя понял, что на мелочи кулон тратить нельзя. Он поддерживает магию, но без подпитки от Казуки продержится недолго. «Еще 9 запусков», — понял Тацуя. «Я не подведу, братик, ты только не бойся, а как все закончится, пойдем в парк аттракционов или еще куда, все что захочешь, только бы ты больше не расстраивался». Пришлось усилием воли очистить сознание от лишнего. «Внимание в эфире», — говорит особый лейтенант, «моя магия восстановления имеет ограничения, восстанавливаю только тяжелых, не лезьте на рожон», — передал Тацуя в эфир, решив, что это позволит минимизировать потери, а также вопросы. «В конце концов, они же знают, что, применяя эту магию, я испытываю боль, так что пусть думают перед тем, как делать, а то, что все изменилось, рассказывать не обязательно». От встреченного на пути БТР мало что осталось, но Тацуя таки нашел ящик примерно в 30 сантиметров и продемонстрировал его системе видеонаблюдения с вопросом, то ли это, о чем он думает. И, получив утвердительный ответ, загнал свое мнение о создателях этого в самый дальний уголок сознания. Не хватало еще, чтобы Казуки узнал. Тем временем путь группе вновь перегородили БР, и на этот раз не беспилотные. Магии Миюки хватило на то, чтобы обездвижить противника, но тот еще сопротивлялся. Внезапно волна лютого холода накрыла противника и окрестный к нему периметр. БР превратился в ледяной гроб. Только сейчас Миюки поняла, в чем та разница, о которой говорил брат. Поттер Сэмпай оказался куда мощнее и точнее. Его Нифльхейм, а судя по температуре это был именно он, был неплощадным, но развернулся прямо в кабине противника и уже оттуда заморозил все в радиусе 5 метров, и это за 3 секунды. «Поразительно», — пронеслось в мыслях, и далее. «Я тебе не уступлю». В этот момент из-за угла появился БТР и пошел в занос с попыткой торможения, напоровшись на магическую ловушку, выставленную Исари, а в следующую секунду его магию подхватил минный источник «Канон». Титаническая вибрация сотрясала землю под колесами БТР, будто смеясь. Ударная волна прошла внутрь, сметая все на своем пути. Внешняя броня БТР осталась целой, но внутри было сплошное месиво. Крупнокалиберные пули выбили из стены, за которой укрылась пара фонтанчики камня. БТР оказался не один. Не думая и секунды, Исари прижал к себе канон, закрывая ее собой и стараясь прикрыться магией. Водитель второго БТР погиб спустя еще несколько секунд, но этого времени хватило, чтобы десантный отсек покалеченного БТР покинули бойцы десанта. Миюки при поддержке Поттера создала зону подавления магии, лишая врагов возможности ее применения. Успешно отражена вражеская атака химического образования. Начат эскорт для посадки вертолета. Оставь эскорт другим. Особый лейтенант, выследи волшебника и уничтожь его. Вас понял, подтвердил получение новой цели Тацуя, как только разобрался с атакой на прибывший для эвакуации вертолет. Остальной отряд занял круговую оборону, обеспечивая полную безопасность эвакуируемым. Кто они, товарищи? Тихо ответила Маюми, особый магический батальон. Вертолет принял на борт людей и поднялся на безопасную высоту, а эскорт рассеялся по окрестностям. Когда прибыл вертолет, отправленный ее отцом, Маюми позволила себе вздох облегчения. Ей очень хотелось сейчас прижаться к любимому, но пока что нельзя. «Госпожа Маюми, «Вы в безопасности?» — раздался в гарнитуре голос ее и Гарри-телохранителя. «В порядке, Накура. Где ты?» «На борту военного вертолета. Мастер приказал, чтобы госпожа и молодой господин эвакуировались этим вертолетом». «Поняла», — коротко ответила Маюми, ища глазами жениха. Спустя 5 минут эвакуация была завершена, и стоящий на небоскребе Тацуя облегченно улыбнулся. «Сестра в безопасности, да и сэмпай рядом». В вертолете царила тишина, адреналин уже начал спадать, и подростки понимали всю серьезность ситуации, так что разговоров не велось. «Госпожа Маюми», — голос Накуры пришел с места второго пилота, — «из магической ассоциации пришел экстренный вызов по линии, зарезервированный для 10 главных кланов. Соедини». В эфире передавалась просьба о помощи и том, что положение близится к бедственному. Голос говорившего сорвался на крик и затих. Сидевший до этого момента с отсутствующим видом Гарри внезапно открыл глаза. «Это Лю Ганхуй», — коротко сообщил юноша, не обращая внимания на присутствующих. «Накура, развернись к магической ассоциации». Едва успев покинуть вертолет, они увидели нападавших. Увидев приближающегося врага, Миюки достала цад. «Миюки-тян, стой!» — воскликнула Маюми, переживая, что магия Миюки может не остановить противника, но помешает своим вмешательством более опытным магам. «Не волнуйся, я закончу с одного удара». «Нет, если что-то пойдет не так, Миюки-тян, разве ты единственная, кто заплатит цену?» — возразила Маюми. Ответить на это Миюки было нечего, и она опустила цад. «Миюки-тян, пожалуйста, защити саму штаб-квартиру филиала», — заговорил молчавший до этого Поттер. «Поверь, там тебе будет интереснее, и помни, что не всегда надо верить первичным ощущениям, ведь призраки рядом». Миюки удивленно посмотрела на сэмпай и, кивнув, скрылась в здании. «Гарри, там для нее ничего сложного нет, зато почувствует себя лучше, когда в одиночку остановит кражу данных с серверов». Маюми изумленно уставилась на собеседника. Даже в такой ситуации она не могла реагировать на слова любимого каким-либо иным образом. «Кирихара-кун, Мибутян, сопровождайте Миюки», — обратился тот тем временем к Кахаим. Те кивнули и бросились догонять Миюки. «Исари-кун, Канон-тян и Ешида-кун, позаботьтесь о нападавших». «И да, тот белый здоровяк — наша забота», — с хищной улыбкой сообщил Гарри. Именно этой улыбки бывшего вице-президента боялись все, кто хоть раз имел несчастье видеть его серьезно настроенным на драку. Лю Ганхуй шел напролом, его зачарованный доспех позволял ему такую вольность, а впереди была лишь группа подростков, не вызывавших опасений. Гарри решил, что необходимо позволить Марии Кахаим слегка развлечься, ровно настолько, чтобы они поняли, на что способны, но не более, после чего у тигра будут большие проблемы. Без преувеличения лучший воин Великого Азиатского Альянса столкнулся с неожиданным напором. Такого сопротивления он не ожидал, удары словно град осыпали отовсюду. Каждый сам по себе для него был что слону дробина, но в совокупности, атака с применением химических соединений подарила Маюми ту самую возможность, и ее противопехотная магия «Сухой метеор» довершила начатое. Своей нареченной он был доволен. «Умница, а главное вовремя, теперь слава победительницы Белого Тигра надежно закреплена за Маюми. Интересно, Миюки тоже справится сама или помогать все же придется?» Чэнь Синьшин шел один по коридору, который вел к филиалу магической ассоциации. Хотя это была спецоперация, он не пытался скрыть звук своих шагов и просто шел нормально, полностью полагаясь на свою магию призрачный шаг, манипулируя векторами. По желанию пользователя эта тайная магия способна перенаправить внимание других людей туда, куда желает маг, в данном случае куда угодно, но не на него. Он толкнул дверь и обнаружил, что она заперта. Это было в пределах его расчетов. Чень быстро достал терминал и через десяток секунд запирающий механизм отключился. В тот миг, когда он вступил в филиал магической ассоциации, его окружил нереальный, леденящий воздух. Значит, это призрачный шаг. Теперь ясно, о каких призраках говорил сэмпай. Мороженку ему что ли купить? Словно не замечая визитера, озвучила свои мысли Миюки. «Шиба Миюки, если вы уже знаете мое имя, значит, это вы в последнее время беспокоили о ней саму. Почему ты здесь? Неужели моя магия не подействовала? Меня предупредили о вашей магии», — мило улыбаясь, сообщила Миюки. «Немало не заботьтесь о своей безопасности». Честное слово, предупреждение было довольно трудно понять. Сэмпай любит загадки, но это была не такой сложной. Девушка игриво подмигнула, чем окончательно добила остатки понимания ученя. Как она это сделала? Билась в его голове. «Вы можете немного отдохнуть», — все так же обворожительно улыбаясь сообщила Миюки, и только в этот момент Чень понял, что не может двигаться и что его сковал могильный холод и наступила темнота. «Сэмпай, а вы, однако, шутник», — все еще мило улыбаясь сообщила Миюки, собственно, ни к кому не обращаясь. Примечание к части. О том, как реликт оказался в доме Тацуи, читайте в каноне. Я решила, что нагло тырить целую главу канона будет неправильным, а придумать свой вариант, не совпадающий с каноном, но в него вписывающийся, не смогла. Так что шестой том канона в помощь, если очень хочется узнать про мачеху Тацуи. Глава 18. Последствия. Корабль противника спешно покидает гавань, доложил наблюдатель. А спустя еще 20 секунд Фудзибаяси пришлось срочно останавливать Янаги. Оказалось, что на корабле допотопные элементы питания, и если эта дрянь затонет тут, то загадит все окрестности. Умные твари понимают, что мы не будем их топить. Майор, Янаги, передаю командование, пусть уходит, все одно далеко не уплывут. Через 15 минут Санада, Фудзибаяси, Казама и Тацуя были на крыше башни Токийского залива. Вражеский корабль Усагаминады направляется на юг со скоростью 30 узлов, последовал оперативный доклад Фудзибаяси. Санада лично достал ЦАТ, третий глаз, и передал его Тацуе, который все еще был в мобильном костюме с опущенным шлемом. Тацуя вытащил шнур из рукояти оружия и присоединил его к правому запястью, запуская протокол взаимодействия. Особый лейтенант Агура, Казама назвал псевдоним Тацуи. Активируй взрыв материи и затопи вражеский корабль. Есть, сэр. Тацуя не смог полностью подавить беспокойство в голосе, не каждый же день корабли топить. Связь с беспилотником подтверждаю, доложила Фудзибаяси. Глубокий вдох, и Тацуя применил свою магию, для того, чтобы уничтожить корабль не было необходимости особо напрягаться. Достаточно взрыва небольшой капельки в удачном месте. Подумав еще секунду, Тацуя решил заодно разложить весь этот треклятый гидразин. А то прознает братишка, сколько я милых рыбок отравил, обидится еще. Так что сначала Тацуя испарил весь запас топлива, на что у него ушло 5 секунд, за которые он якобы прицеливался, а затем добил посудину взрывом материи. Взрыв материи, активация, отчеканил Тацуя и нажал на спуск. В это же время вражеский корабль шел на юг от Сагаминады, убаюканный ложным чувством безопасности. Как и ожидалось, японские военные не пытались преследовать. ХМПФ. У этих парней нет яиц. Они боятся разлива гидразина. Именно. Они могли лишь смотреть, как враг отступает в безопасное место, так как до сих пор застряли на лицемерии, таком как защита окружающей среды. Запомните, мы с лихвой отомстим за это унижение. Завыл сигнал тревоги, оповещающий, что их облучают системой прицеливания ЦАТ. Что происходит? Затребовал отчет капитан. Топливо. У нас нет топлива. Все системы показывают, что запас на нуле. Сигнал остановки силовой установки. Мы теряем ход. Что за? В моторном отсеке появился слепящий шар света и наступила звенящая тишина. Пылающий ад, рожденный взрывом материи, можно было увидеть с крыши башни холма через камеры наблюдения из стратосферы. Подтверждаю взрыв в месте вражеского корабля. Визуальное подтверждение невозможно в связи с паром, созданным взрывом, но, как ожидается, корабль затонул, доложила Фудзибаяси. Подтверждаю затопление. Опасность цунами, осведомился Тацуя. Признаков цунами не фиксирую. Откликнулась электронная волшебница. Мы смогли поразить 50-миллиграммовую каплю воды на расстоянии приблизительно 80 километров. Третий глаз выполнил свое назначение, радостно доложил Санада. Вношу поправку, это была гайка, и она была 300-миллиграммовая. Извините, уж больно она хорошо располагалась. С виноватыми интонациями в голосе доложил Тацуя. Да какая разница, ты понимаешь, что мы только что сделали? Уничтожили вражеский корабль, флегматично уточнил Тацуя. Как с тобой сложно, ладно, просто забей, отмахнулся от Тацуи Санада, с сияющими глазами просматривая данные телеметрии ЦАТ. Значит, я хорошо справился и не спалился, радостно подумал Тацуя. На противника ему было глубоко наплевать, больше рыбок жалко, они же не виноватые. Поздний вечер, тот же день. По возвращении домой Миюки предстояло провести ночь исключительно в обществе младшего брата. Минул уже 11 час, Казуки мирно спал, а Миюки тихо пристроилась у дверного косяка. Младший брат выглядел расстроенным, и Миюки не хотела оставлять его одного, уже обдумывая, не устроится ли спать с ним вместе, когда ее размышления прервал входящий звонок. Проигнорировать этого абонента Миюки не могла, так что пришлось спуститься и наскоро приведя себя в порядок подтвердить входящее соединение. На экране появилась женщина приблизительно лет 30-40, имеющая огромное сходство с матерью Миюки. Текущая глава семьи Йоцуба, Йоцуба Мая, сестра-близнец матери ее и брата, матери братьев, мысленно поправила себя Миюки и застыла в вежливом поклоне. «Давно не виделись, Обауэ», – тихо поздоровалась Миюки. «Прошу прощения за поздний час, Миюки», – будничным тоном, соблюдая формальности, ответила собеседница. «Нет, это далеко не так», – соблюдая деловой этикет заученно ответила Миюки. Она, естественно, предпочла бы, чтобы Обауэ выбрала иное время для звонка, но высказать это вслух, конечно, не посмела, не видя смысла в навлечении неправедного гнева на свою и брата голову.